Приветствую вас, дорогая церковь, мир вам. Сегодня особенный день, мы по-особенному вспоминаем то, что сделал Господь для нас, ради нас. По-особенному просматриваем сердца наши, по-особенному размышляем над нашим хождением перед Ним, над нашим благоговением. И сегодня хотелось бы немного поразмышлять на такую тему, как возрастание в вере. Мы учимся, мы достигаем каких-то успехов, мы хотим достигать успехов, мы хотим, чтобы эти успехи как-то имели не только постоянное действие, но и умножались, они увеличивались, они радовали нас, радовали близких, радовали Господа. Мы прилагаем к этому старания. И я предлагаю посмотреть, что верующему нужно делать, чтобы быть успешным именно в этом, возрастать в вере, возрастать в познании Господа, возрастать в добрых делах, в добродетелях христианских. И я предлагаю открыть второе послание Петра, 1 глава, с 3 стиха. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. То вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпение благочестие, в благочестие братолюбие, в братолюбие любовь. Если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Такой очень объемный текст, очень много здесь истин заключены. Мы попробуем понять, что здесь Господь предлагает, что обещает, о чем напоминает, может быть, верующему, что необходимо применять в жизнях. И вот посмотрите, пожалуйста, в первых двух стихах говорится о том, как Христос действует в жизни нашей. Говорится о том, что Он делает, кто Он есть. Христос в жизни верующих людей проявляется вот в нескольких моментах относительно этого места Писания. Смотрите, Он проявляется в силе. Написано в 3 стихе, как от божественной силы. Здесь вот Господь показан Господом силы. Для Него нет ничего невозможного, для Него нет ничего трудного, для Него нет ничего, то, что Он не может сделать. Господь силы. Смотрите дальше, что говорится о Нем. «Даровано нам». То есть здесь говорится о щедрости Божьей. Он дарует верующему. Дарует что? Дарует все потребное для жизни и благочестия. Дарует все необходимое, все, что нужно верующему человеку, Господь своей силой верующему дает для жизни и благочестия. Слово «благочестие» означает благоговение, благоговейное отношение к Богу, к Его Слову, исполнение Его заповеди сил для этого дает. Это не то, чтобы человек вдруг решает, ну, все, я вот с завтрашнего дня буду исполнять Божьи заповеди. Но без силы Божьей, без Его дарования, без Его вмешательства непосредственного, человек сам а делать этого не может. Но Господь все дарует необходимое для этого. Смотрите далее, что говорится. «Через познание, призвавшего нас славой, славой и благостью». Слово «познание» означает не просто знание, какая-то теория о Иисусе Христе, о Его действии, о Его жизни, о Его делах. Это не ношение, может быть, каких-то религиозных символик христианских. Это познание означает личное отношение с Ним, личный контакт, личная связь. Это познание основывается на искреннем покаянии в грехах и личной вере в Него, как в своего Спасителя. Вспоминая историю Павла, его обращение, когда произошла личная встреча со Христом, смотрите, как он преображается, да? Смотрите, как он до этого гнал церковь, до этого написано, что он поступал так, будучи в неведении. Написано, что он, поступая так, действительно искренне полагал, что он так Богу служит. Но Господь, встречая его, в прямом смысле сначала закрывает глаза, а потом открывает на истину, на его состояние, описывая это, идти против рожна трудно тебе. И после этого Павел движется в правильном направлении, служа, основывая церкви, и являясь таким огромным благословением для церкви и в то время и сейчас. И личное познание, оно дает силу побеждать грех. Я вот себя вспоминая, да всегда я знал о христианстве, всегда я знал о Христе, всегда я знал, что Его распяли там 2000 лет назад. Я всегда это знал. Сколько я себя помню, я всегда обладал этой информацией. Только вот это знание, оно не всегда производило изменяющее действие в моей жизни. Оно произвело изменение в моей жизни в момент непосредственной встречи с Ним, личной встречи. Когда я слышу Слово Божие, когда я, анализируя свое состояние перед Ним, понял, что, собственно, я нахожусь в проблеме, причем в серьезной. И, слава Богу, я осознал, я решил оставить свои пути, и Господь дал покаяние и произвел изменяющее действие в моей жизни, преобразование, личное вера в Него, личные отношения. Смотрите, что Христос как проявляется, Он обещает великие и драгоценные обетования. Обетование – это обещание. Он обещает великое и драгоценное. И я в полной уверенности, если я имею личное отношение с Господом, читая Писание и вижу где-то, что всякому верующему или каждому верующему будет вот это и вот это, я могу с полной уверенностью относить это к себе. Он обещает верующим в Него великое и драгоценное. Он, смотрите, как еще проявляется. Через Него человек в 4 стихе становится причастником божеского естества. Причастником божеского естества, частью. В Евангелии от Иоанна мы читаем, что те, которые приняли Его, те, которые уверовали в Него, подчинились Ему, стали жить по Его учению. Он дал власть быть детьми Божьими. Он их принял в семью свою. Он стал частью их. Если до этого человек был частью мира, то когда он принимает Иисуса Христа, подчиняется Его воле, начинает исполнять Его заповеди, он становится причастником божеского естества. Имеет силу побеждать грех, имеет силу служить Богу, имеет силу делать добрые дела, угодные Ему, имеет силу и власть быть Детем Божьим, быть Детем Божьим, написано, это власть. А в мире, чтобы достичь власти, зачастую человек может идти на какие-то, может быть, не совсем правомерные поступки относительно других личностей. Какие-то, может быть, даже преступления совершать, может быть, даже кровь проливать, может быть, даже идти поверх головам, какие-то делать серьезные проступки для того, чтобы достичь власти. Но вот Слово Божие говорит, что те, кто принимает Иисуса Христа, ему даруется власть быть Детем Божьим. Власть, не обременение, не какое-то недоразумение, как, может быть, многие ошибочно это понимают. Однажды я свидетельствовал человеку и говорил ему о вере. Военный в отставке, его вот быть верующим, для него он озвучил это так: «Я не хочу, чтобы об меня ноги вытирали. Я не хочу, чтобы я был таким вот презренным человеком в глазах людей». На самом деле люди, многие боятся этого, что они вот станут какими-то недостойными, какими-то, может быть, презренными, умаленными. Но вот Господь, Слово Божие, говорит, что это власть. Власть быть Детем Божьим, власть быть в семье Его. Смотрите далее, что говорится в 4 стихе. «Господь через Него, через Его силу, мы спасаемся от морального разложения, мы спасаемся, удаляемся от господствующего в мире растления похотью». А растление – это слово означает гниение, это слово означает разложение, это то, что испорчено. Так вот, Господь говорит, что Его силой, Его славой мы от этого удаляемся. Слово «удаляться» интересно имеет значение «спастись своевременно», «избежать этого», «избежать неприятностей», «избежать опасностей». И вот Его силой мы удаляемся от этого. Мы спасаемся от разрушающей силы, которая уродует личность, от аморальности, от безнравственности, от каких-то негодных поступков и дел, от негодного отношения к ближнему Его силой. И вот мы с вами посмотрели, как Господь, очень коротенько мы посмотрели, проявляется в жизни верующих, как он действует. И давайте мы обратим наше внимание вот на следующий отрывок с 5 стиха. А вот здесь уже, смотрите, показана часть верующего, что верующему надо делать, что ему надо производить и к чему стремиться. «То вы, прилагая к всему все старание, покажите вере вашей добродетель». Интересное слово «добродетель». Так вот, я исследовал значение этого слова. Оно означает благородство. Оно означает способность совершать подвиги. Оно означает способность делать дела, достойные уважения. Величайшие примеры в Писании – сам Господь. Написано, что на подвиг души своей он будет смотреть с довольством. А подвиг – это такой поступок, но который, по сути, сделать-то не так и просто. Его, может быть, и не хочется даже делать. Да, мы знаем там какие-то примеры с Великой Отечественной войны, с трудовых там достижений прошлых лет. Но вот Писание показывает, что Христос совершил подвиг, и Он для этого тоже приложил определенные старания, определенные силы. И мы читаем это в Гефсиманском саду, и довольно очень серьезные старания и силы Он приложил к этому. Подвиг – это то, что нужно постараться сделать. И вот эту добродетель, вот эти подвиги – это не то, что я вот раз и собрался делать подвиги и пошел их делать. Но, исходя из предыдущих стихов, мы видим, что Господь дает силу делать эти подвиги. Без Него делать это невозможно. Без Него делать человек не в состоянии делать поступки такие благородные, достойные уважения. Вспоминается Павел. Его там бьют, его там в тюрьму садят раз за разом бесконечно, его там всячески унижают, оскорбляют. Разве не подвиг, когда он раз за разом продолжает это делать? Разве не подвиг делает Стефан, когда он благовествует, его начинают бить, а он продолжает это делать? И мы видим, что Христос в этот момент особенно действует в его жизни. Мы видим, что, если мы говорим о Стефане, что он из всего этого общества один видит Христа стоящего, который стоит и приветствует его, этим самым укрепляя его, этим самым утверждая его, давая силы для этого поступка, чтобы совершить его до конца. Следующий момент. Вот в этих подвигах, в этих делах достойных уважения, в благородстве, надобно показать рассудительность, надобно показать понимание, умение делать подвиги. Это не то, чтобы делать лишь бы чего, а мудро поступать в определенных словах, мудро благовествовать людям зависимым, которые просят деньги на сигареты, может быть, на алкоголь и наркотики, мудро поступать, не делать подвиги. Подвиг же, он же тоже может иметь такое негативное значение, да? Его же употребляют, что люди прославляются подвигами такими, что потом в церквях о них говорят, сокрушая, что вот это вот произошло там-то, вот это произошло там-то. В Коринфской церкви в искаженном смысле подвиг можно сказать, что там он описывает определенный поступок, говоря, что даже в мире такого нет, что у вас в церкви происходит. Подвиги рассудительные, подвиги правильные, подвиги с Божьей мудростью, которые мы делаем. И вот в рассудительности надобно показать воздержание. Воздержание – это самообладание. Воздержание – это способность держать себя в руках. Это способность управлять своими желаниями, мыслями, поступками и хотениями. Это желание контролировать похоть. Это желание контролировать плоть, способность, вернее, нежелание. Это умение делать. Это когда кто-то пытается подковырнуть меня или наступает на, так сказать, мозоль мою любимую, я никак не реагирую. Я могу благословить этого человека, я могу продолжать помогать ему, я могу продолжать слушать его и участвовать в жизни его, если он даже зло делает какое-то. Я обращаю внимание, что это место Писания говорит, что эти способности, они не от нас, но нам надо прилагать старания в этом. Господь дает эту силу, но наша часть – прилагать старания. То есть все, что зависит от меня, мою часть, мне необходимо сделать, а Господь свое сделает обязательно. В самообладании надо показать терпение. Слово «терпение» означает стойкость, выдержка, постоянное перенесение трудностей. Это не вот я сегодня терпеливый, а завтра я двигаюсь эмоциями своими, и у меня нет настроения, не подходите ко мне, там, я не стал ни с той ноги или еще что-то, не выспался, и все, и меня терпеть невозможно. Это когда человек постоянно переносит оказываемое на него давление, никак не реагируя на это. Это тоже способность дает Господь. И показывает собственным примером все эти добродетели, все эти действия. Он сам поступал так же, находясь в мире, находясь среди развращенного рода, находясь среди оскорблений, каких-то неуважительного отношения к себе. Он не был подвержен действию этому, он никак не реагировал на это, он был выше всего этого и показывает вот пример своим последователям вот этого состояния поведения. Терпение надо показать благочестие. Благочестие, мы говорили, это благоговение, это подобающее отношение к Богу, к Его заповедям, к Его телу, к церкви, к порядку, установленному в церкви. Это не своеволие, это подчинение, это способность к исполнению заповеди Его. В благоговении, в благочестии, о нем говорится, в благоговении своем был услышан, о Христе. Он, находясь здесь, имел правильное отношение и положение относительно своего отца. Очень часто мы читаем очень много, он проводил время в молитве, в послушании, в исполнении воли отца. В благочестии, в богобоязненности надобно показать братолюбие. Братолюбие, слово «Филадельфия», оно означает «братская привязанность». Оно означает правильное отношение к тем, кто находится вокруг меня в церкви, к братьям. А мы же все разные. Мы все очень разные. Мы все со своими какими-то моментами и моментиками, со своими какими-то способностями и характеристиками. И вот Господь нас всех поместил в одно место, в одну церковь, дабы мы учились терпеть, любить, уважать, правильно относиться друг к другу, несмотря на все наши особенности и, может быть, недостатки и характеристики, учит нас правильному взаимодействию друг с другом. В братолюбии надобно показать любовь. Любовь – это сверхъестественная любовь, это любовь агапы, это которая ценит, это которая желает добра, независимо от внешних каких-то факторов и действий. Это любовь, которая находит удовольствие, это любовь, которая ценит, уважает, заботится. Такую способность дает Бог. Нам, с нашей стороны, надобно приложить все свое старание, на что вообще мы только способны, чтобы вот этого всего, чтобы все вот это показать. Интересное слово «покажите». Историческая справка. Это слово греческое употреблялось у греков. Интересная была там у них, когда хоры вот участвовали, всякие представления театральные. Вот один человек какой-то богатый брал содержание на себя вот этого хора. И там такая цифра даже упоминается, что это порой доходило там до 3000 драхм, чтобы содержать вот этот хор, чтобы он там готовился, там кушал, одевался, имел там необходимые инструменты. И то есть вот это слово показано, вот эти все добродетели, покажите, то есть вот дайте щедро, дайте, чтобы это все было видно вас. Это не то, чтобы как-то, может быть, фрагментами, может быть, сегодня так, а завтра по-другому. Это постоянное действие в изобилии. Я повторю, это способность совершать подвиги, это понимание и умение их совершать так, чтобы они были угодные Богу и приносили действительно правильный результат в жизни этих людей. Это самообладание, это благоговение, это умение держать себя в руках, это взаимная привязанность, взаимное участие, и это сверхъестественная любовь. И как результат, смотрите, если это у вас есть и умножается, это опять этот употребляется математический термин не прибавление, а умножение, прогрессирующее действие. Если это у вас и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет сего, тот слеп и закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Поэтому, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание, избрание, так поступая, никогда не приткнетесь. Много можно исследовать причины падения верующих людей. Можно много думать, почему это происходит. Но вот здесь вот именно этот отрывок нам говорит, что если человек верующий будет прилагать вот к этому старание, достигать вот этих добродетелей, он никогда не упадет, он никогда не приткнется, он всегда будет возрастать в вере, духовно расти. Интересна тоже мысль в притче про 10 дев, про масло и огонь. Такое сравнение я недавно прочитал, что огонь – это то, что мы получаем от Бога и то, что Он нам дает. А масло – это то, что мы вкладываем. Это то, что человек производит, старается. Когда он делает эти шаги веры, несмотря ни на что, когда он прилагает усилия, когда он ревнует об этом. И смотрите, как 11 стих, какой итог этого отрывка. «Ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Мы знаем, что в результате грехопадения вход в Царство Божие был закрыт, поставлен ангел с мечом обращающимся. И вот живая вера, вера, которая очевидна другим, христианские добродетели, практикуемые верующими день изо дня, до конца своих дней они способствуют открытию дверей. Откроется свободный вход. Интересно, это слово «откроется», оно точно такое же, как и «покажите вере вашей». Вот «покажите» и «откроется» одно и то же слово употребляется. То есть Бог со своей стороны, Он делает все, чтобы человек вошел в Царство Его. Бог со своей стороны все и для этого сделал и говорит, если вы будете стараться, если вы будете прилагать к этому усилия, если вы будете верны, вам откроется свободный вход в Царство Божье. А если коротко повторить о наших с вами размышлениях, то Христос все дает необходимое для возрастания в вере, для благочестия, для жизни человеческой. Он все для этого сделал. Он призывает нас прилагать к этому усилия, не ослабевать в этом и стараться делать достойным наше звание. Слава Ему за все. Помолимся, да?